И тем не менее пересечь линию фронта решено было ночью, с тем, чтобы за полночь обойти Данию и в предрассветный час быть над Британскими островами. Когда до отъезда оставалась неделя, Егор Иванович получил задание выехать в Калинин. Группа англо-американских дипломатов, в том числе военные дипломаты, хотела бы побывать в районе боев, в поездке на юг, там именно и был сейчас район особо активных боев, им отказали и предложили Калинин. Ведомства, обычно участвующие в подобных поездках, отрядили по генералу. Наркомандир направил Бардина. Поняв, что в просьбе им по существу отказано, посольство направили в Калинин лиц не столь ответственных. Хроника отношений между союзниками содержала и такие факты. Бардин сделал в этой поездке все, что можно было сделать в его положении, и когда эскорт с иностранцами готовился покинуть Калинин, связался по ВЧ с наркоминделом и сообщил, что просит разрешения побывать у сына, который лежит в госпитале под Дмитровым. Бардин получил разрешение на поездку к сыну, но, откровенно говоря, не был уверен, что застанет его в госпитале. Последнее Сережкино письмо, полученное Ириной на прошлой неделе, гласило, что дело стремительно пошло на поправку, и не исключено, что после госпитальные месяц-полтора он проведет на воле. Поэтому, когда Егор Иванович разыскал в глубинке лесочка, посеченного огнем красное здание госпиталя, и, переступив порог, ощутил вместе с парной духотой характерный запах иода и карболки, ему потребовалась добрая минута, чтобы смирить разбушевавшееся сердце и произнести раздельно. Главное, чтобы произнести раздельно. Бардин, Сергей Бардин, из 11-й палаты. Девушка, к которой обратился Егор Иванович, взглянула на Бардина не без сострадания. Последняя дверь по коридору. Бардин хотел было добраться до этой последней двери мигом, но почувствовал, что это непросто, сердце не пускало. Да, вот так, сдавило и не дает дохнуть. Я вам разведу капель сердечных, сказала девушка, сказала почти машинально. Нет, не надо, ответил он и, подняв глаза, подивился длине коридора. Вон та, последняя комната, была едва ли не в конце земного бытия Бардина. Он пошел, вернее, сдвинулся с места и попытался идти. Но сердце остановило его. Тревога объяла Бардина. Такого еще не было. Вот он, пришел твой конец, раб Божий Егор. Такого действительно еще не было. Да неужто это тебе за твой грех перед сыном? Отмщение? Да, отмщение. За то горькое июльское утро, когда Ксения молила тебя кинуться в ноги Воскобойникову, а может, за эти долгие месяцы разлуки с сыном, когда не нашел минуты свидеться, за Сережкин крик боли, а может, и испуга, когда осколок врезался в ногу и так, казалось, Бардину зашипел, за стон его сдавленный, что исторг он, когда, опрокинувшись, упал на отвердевший снег, за кровь, что прерывистой цепью легла по снегу, когда тащили ребята Сережку до санбата, уложив на двух шинелях. А может, не только за это, но и за то, что не дал всем срокам выйти? Иди, иди тернистой стезей, взбирайся по острым каменьям. Сережка! Отец приехал, Сережка! Не крик, а вопль. Да не девчонка ли это, что цурила только что капли сердечные? Бардин оглянулся. Она, это голосина, на каланчу пожарную с такой силищей в голосе. Народ созывать. Да погоди, да не как это Зоенька, соседская дочка из Ясенец, которую Ксения выманила в тот вечер, а потом они проводили с Сережкой. Зоенька, ты? Но в дальнем конце коридора приоткрылась дверь, приоткрылась едва слышно, но этот мышиный скрип уже никуда нельзя было деть. Егор Иванович услышал бы его за версту, если бы слуха не хватило, самим бы сердцем усек. «Сережка!» Золотая бородища. Если не патриаршья, то митрополитова наверняка. Волосы уже затенили шею и распластались по груди, и вместо рук и ног четыре кощеевы косточки. Только и есть во всем облике ребячьего, так это глаза —